Глава 41. «Маёвка, пап? Но почему в Фалмуте? Тебе же ехать долго». Отец сидит на террасе маёвки, жизнерадостный и явно предвкушающий выпивку. Он обводит рукой пейзаж. Джиллингвейс Бич, неспокойное море, поросшие лесом крутые берега. «Потому что после этих чертовых дождей выдался, наконец, такой чудесный день. Надо взять от него все. Сегодня достаточно тепло. Можно посидеть на террасе». Отец прав. До Рождества 3 дня, а погода совершенно майская. Зимой в Корнуолле такие дни редко, но выпадают. Я все еще недоумеваю. Неужели он проделал такой длинный путь на поезде из Трура ради того, чтобы выпить? Но он так решил. Что будешь, папа? Пинто Трибьюто, милая. У них тут замечательное пиво. Я захожу в кафе и заказываю папе пинту пива, а себе — бокал вина. Я за рулем. Вернувшись на террасу, обнаруживаю, что отец пересел за другой столик, откуда вид еще эффектнее. «Нравится мне здесь», — отец с улыбкой принимает бокал. «Твоей маме тоже нравился этот вид». Отец редко говорит со мной о маме, а я редко говорю с ним о Минни. Это 2 темы, которых мы не касаемся. Отец воспринял смерть Минни почти так же тяжело, как я. Трагедия не укладывалась ни в какую теорию заговора, и оттого папины странности даже усугубились. Он словно спасался в безумных выдумках. «Ты в курсе, что людям модифицируют ДНК, чтобы следить за ними?» И все же сегодня отец кажется менее эксцентричным, не таким возбужденным, более внимательным. Он будто тревожится за меня. Сам предложил встретиться. Я делаю глоток вина, а он жадно припадает к пиву. Затем строго смотрит на меня. «Мне звонила бабушка Спарго. По твоему поводу». Я закатываю глаза. «Да у Бетти же язык без костей. Что сказала на этот раз?» Отец пожимает плечами. На нем опрятный шерстяной джемпер на молнии, под джемпером красивая рубашка в полоску. Принарядился. Может, с женщиной познакомился? Ему 70 с лишним, но он еще вполне ничего. «Она тревожится за тебя, милая». «Почему?» Отец снова надолго припадает к бокалу. «Бабушка рассказала про этот дом, этих детей. Она не в восторге. Не нравится ей все это. Говорит, ты слегка на нервах». «Да все нормально». «Касс, ты и правда какая-то бледная, как будто не высыпаешься. Они там что, слегка того в этом своем богатом доме?» Какая ирония. Мой безумный папуля характеризует кого-то как слегка того. И все же в этом случае отец прав. Балду, хаос и все, что в нем происходит, слегка того. Более чем слегка. Как я сама. Пусть я и обсуждаю привидения с рациональной позиции, но делаю это так, будто они существуют. Хуже того, я слышу и вижу призраков. Как такое объяснить? Отец пьет пиво, а я обдумываю его слова. Отцу нужен ответ, но я задаю вопрос. «Папа, ты веришь в привидения?» Он ставит пустой бокал на стол. «Ну и вопросы у человека науки. Касс, что с тобой?» Я собираюсь с духом, готовясь приступить к рассказу. Хорошо, что отца не так легко смутить бредовыми идеями и дикими историями. Он поглядывает на пустой бокал со значением. С деньгами у отца туговато. Бизнес с каяками у него так и не пошел. Финансами тогда занималась мама. И я совершенно не против угостить отца парой пинт. Обещай, что выслушаешь мою историю и никому больше ее не расскажешь. Папа, дай честное слово. «Честное слово?» «Если ты меня выслушаешь, Я закажу тебе 10 пинт. 2 вполне достаточно». Доставив отцу очередной бокал трибьюта, я рассказываю все, но без имен, начиная с первого моего визита в Балду, про странный запах в холле, про то, как Соломон разговаривал с мамой на кухне, про то, как я чуть не утонула в шахте, про стуки и топот, я их точно слышала. Глаза у папы расширяются все больше. Он изумлен, даже потрясен. Пиво остается нетронутым. «Подожди», — перебивает он меня. А я как раз излагаю самое интересное, как Элиза Тьяк утопилась вместе с детьми. «Почему, папа?» Отец странно бледен. «Карензо, опиши-ка этот дом поточнее». Я повинуюсь. Узкая извилистая дорога к дому, долина, выходящая к маленькому заливу, река Батшеба, мрачный лес с кривыми деревьями, старинные окна, дребезжащие от ветра, и ультрасовременная кухня. «Боже мой», — шепчет отец, — «кажется, я знаю это место». «Откуда?» «Балдухаус, говоришь? У меня плохая память на название, но по описанию я его узнал. Думаю, я был там. Очень давно». Я потрясенно молчу. «Не могу сказать наверняка, но что-то такое вспоминается». Он пожимает плечами. Похоже, ему нечего добавить. «Просто предположил. Вот и все». «Ну, хорошо». Я смотрю на море, синее, сверкающее под декабрьским солнцем, потом прерываю молчание. «Ты знаешь, в этом году я буду встречать Рождество в Балду». Малком просил помочь с детьми. У отца на лице написано сожаление. Однако он не удивлен. «Бабушка Спарго уже сказала, что ты можешь поехать туда, на Рождество». «Не сомневаюсь, что сказала». «Я ни в коем случае не собираюсь тебя отговаривать. Но буду очень рад, если ты присоединишься ко мне и еще к одному человеку». «Спасибо, конечно, но давай не в это Рождество». «Пусть так. Просто удачи тебе». Он смеется. В смехе слышится легкое беспокойство. Мы болтаем о том, о сём, постепенно холодает. «Ладно, пойду-ка», — говорит отец. «Солнце садится, а я без теплого пальто. Позвони, когда у тебя будет возможность. Как устроишься там?» Он пристально смотрит на океан. «Я знаю, Касс, ты не из пугливых. Столько по тюрьмам работала. Но, может быть, на этот раз, милая, тебе стоило бы испугаться». Он ласково улыбается мне. Потом встает, мы обнимаемся, и я смотрю, как он шагает по террасе. Шагает широко, бодро, и понимаю, что у него точно завелась подружка. Вот почему он так вырядился. Вот почему не поленился приехать в Фалмут. «Ах ты, Вьюн!» — говорю я ему вслед. «У тебя новая женщина? Признавайся». Отец оглядывается на ходу, на лице ухмылка. «Радуйся жизни! Она такая короткая. Позвони мне, пожалуйста, дай знать, что с тобой все в порядке». И тут я как раз смотрю на него. Отец внезапно останавливается и поворачивается. И пристально глядит на посеревшее под внезапно собирающимися тучами море. А потом переводит взгляд на меня. На лице написано: «Я хочу кое-что сказать». Я встаю, подхожу к нему. «Это было под Рождество. Много лет назад. Я вспомнил, когда побывал в том доме, в Балду». «Так, и что?» «Нас пригласили. Мои родственники. Ты тоже там была?» Я ошарашена. «Я была там? Мы что, родня?» «Да, родня. Как их фамилия?» «Тьяки», — отец кивает. «Они самые. Только представь, Они нам дальние кузены по линии моего отца. Сама знаешь, что такое западный Корнуолл. Инцест на инцесте. Значит, и я Тьяк? И ты тоже? Похоже на то. В каком-то смысле, задумчиво говорит отец, не сводя с меня глаз. Хотя не сказать, чтобы это было так уж важно. Да, так вот. По какой-то причине они однажды пригласили на Рождество нас, бедных родственников, причем по всей рождественской форме, с ночевкой. Но твоей маме эта идея не понравилась. Лоик был совсем маленьким, так что в итоге поехали только мы с тобой. И он колеблется, будто мучительно подбирая слова. И ты этот дом сразу не взлюбила. Правда? Правда. Погода была мерзкая, сыро, холодно, и ты не взлюбила этот дом. Тебе было лет 6, но вдруг ты повела себя очень странно, словно совсем младенец. Отец в своем шерстяном джемпере ежится под ветром с моря. Прости, что говорю такое, но лучше бы тебе знать, верно? Это точно. Господи. Да, это уж точно. Я просто даже не знаю, что сказать. Пауза. Длинная пауза. Отец виновато вскидывает руки. Мне и правда пора. Глупо было надеяться на зимнее солнце. Посветило и исчезло. К тому же меня ждет подруга. Она живет тут, неподалеку. Я остаюсь на террасе. Смотрю на опустевший пляж. Солнце пригрело и исчезло, словно и не было его. Достаю телефон и отправляю сообщение Прии. Требуется мнение эксперта по чертовщине. Любое. И побыстрее. Но на носу Рождество все заняты, и мир несется в тартарары. Мир, в котором мы все родственники. Забрав пустые бокалы, я возвращаюсь в тепло просторного кафе. Из-под тишка наблюдаю за хозяином. Эд Хартли флиртует с официанткой. Может, все же не гей? Надо воспользоваться возможностью. Я подхожу к ним. Эд оборачивается, улыбается, но слегка принужденно. Явно предпочитает поболтать не со мной, а с официанткой. Я его понимаю. Простите, Эд, найдется у вас минутка? «Для вас? Нет». Я молча смотрю на него. Он смеется. «Господи, да я пошутил. Что такое, Карензо?» Оставив и кассу, и флирт, Эд обходит вокруг барной стойки. «Я хочу узнать больше про Майлза Тьяка. Вы сказали, что знакомы с ним. Сказали, что он легко возбудимый человек». Эд больше не улыбается. Скорбно качает головой. «Несчастные дети. Девочка такая печальная. Как она там, малышка Грейс?» «Не очень». «Ох ты! Поэтому я и прошу вас помочь мне, помочь этим детям. Почему вы считаете Майлза легко возбудимым человеком?» Эд вздыхает, молитвенно вскидывает руки, словно может спасти всех нас. Словно на пальце у него не перстень-печатка, а талисман. Или же в попытке защититься от моих вопросов. Не хочется лезть не в свое дело. «А как же дети?» Эд встречается со мной глазами и, наконец, кивает. «Ну ладно. Ладно. Только прошу вас, держите язык, даже не сомневайтесь. Вам не случалось замечать, что Майлз ведет себя так, будто в чем-то виноват?» «Пожалуй». «А еще что он не хочет оставаться в этом доме. Вам не кажется, что это довольно странно?» «Он говорит, что не хочет оставаться в Балду из-за призраков». Эд криво усмехается. «Не исключено, что его преследуют призраки его же поступков. Посмотрите на дело с этой точки зрения. Нас прерывает молодой женский голос. «Эд, принесешь закуски?» Эд виновато взмахивает руками. Я благодарю его и, застегнув молнию на куртке, направляюсь к стеклянной двери. Когда я выхожу на дорогу, у меня тренькает телефон. Сообщение. От папы. Словно он подслушал мой разговор с владельцем маёвки, о тьяках. Знаешь, кто мне не понравился в этой семье? Мать. Жестокая и злобная. Если с тьяками что-то не так, может, стоит присмотреться именно к ней. Я чуть не ору от разочарования. Что же это за адовая загадка, боже мой? Совсем как корнуольская погода. Тучи разнесло, небо ясное, я вижу горизонт. Вижу, чем все кончится. Вижу, что решение существует. А в следующую минуту тучи снова тут как тут. Противный дождь, все заволакивает туманом. Пути по-прежнему не видно. Меня, как какого-нибудь тьяка, преследуют призраки. Потому что я и есть тьяк.